Итак, мы определились с Боунс, что при первой возможности, узнав об отсутствии в Хогвартсе Дамблдора, она тут же начинает операцию по захвату ключевого свидетеля и по совместительству преступника-рецидивиста Петтигрю, а потом немедленно приглашает меня в ДМП для дачи показаний. В общем, нашей встречей мы все втроем, включая моего адвоката, остались довольны, а мне теперь оставалось только терпеливо ждать. Этим я и занялся, попутно буквально поселившись у себя в библиотеке и восполняя кое-какие знания, утерянные и подзабытые в результате отсидки в Азкабане. Мне очень сильно, буквально до зубовного скрежета, не хватало интернета. Ужасно злило, что для того, чтобы узнать ответ на любой поставленный вопрос, нужно было в буквальном смысле перелопатить тонну, зачастую совершенно ненужной и лишней информации. Эх, где ты, мой родной Google, вместе с моментальным поиском всего и вся. Но я стойко держался и старался принять как данность то, что я и интернет – это уже совершенно разные и несовместимые между собой реальности моей жизни. Поэтому я упорно поглощал рекомендуемые нашим библиотечным каталогом книги и молчал в тряпочку. В перерывах между чтением я продуктивно общался с семейным колдомедиком, который прописал мне целый комплекс восстановительных и укрепляющих зелий. А кроме всего этого я неожиданно завел приватную переписку с самой Амелией, которая вне своей работы и профессиональных обязанностей оказалась очень приятным и интересным собеседником, разносторонне эрудированным, интересным и с отличным чувством юмора и такта. Да к тому же была очень красивой женщиной. Или это у меня так недотрах сказывается? Так не был я никогда по жизни сильно озабоченным. Хотя и таких больших перерывов в сексе у меня тоже никогда до этого не было. Вот и пойди, узнай, нравится мне женщина просто сама по себе, или мне банально хочется с ней близости. И вот, наконец, спустя две недели грянул гром и настал час икс. Патронус Амелии, маленькая, юркая ласка, соткавшись из воздуха, попросила меня обязательно прибыть к 2 часам дня со своим адвокатом в зал собраний Визингамота, где малым его составом и в присутствии прессы будет проведено заседание с целью выяснения всей правды, что же именно произошло в ту роковую ночь на Хэллоуин 1981 года. Я на секунду замер, привыкая к мысли, что наконец-то началось, и стал потихоньку собираться. «Лорд Блэк, пожалуйста, скажите пару слов для прессы». Меня буквально разрывали и тянули в разные стороны, добиваясь моего внимания и требуя интервью. Только что закончилось заседание Визингамота, где я с огромным триумфом и единогласным решением голосов был полностью оправдан и до конца реабилитирован, как в глазах закона, так и в глазах обычного населения Британии. Мне даже была положена денежная компенсация в размере 10 тысяч галеонов за все мои мытарства и страдания в тюрьме. Причем, эту компенсацию мне было обязано выплатить министерство, хотя я бы охотнее содрал ее лично с Дамблдора, который на сегодняшнем заседании отсутствовал. Итак, я полностью оправдан, обеленный свободен, как птица в полете. А Питера вот именно в эту самую минуту заковывают в антианимагические наручники и отправляют в Азкабан, на все 15 лет и, возможно, даже в ту же самую камеру, в которой раньше сидел я. По дороге из зала заседаний, стремясь скорее покинуть здание министерства, я даже устал и запарился. Буквально все волшебники, находящиеся в этот час в атриуме, абсолютно каждый, стремился подойти ко мне поближе и выразить свою радость от того, что справедливость наконец-то восторжествовала и крестный Гарри Поттера на свободе. Ага, конечно, спасибо вам большое, но на самом деле, по этому вопросу меня интересует мнение только нескольких людей, которых в данный момент в атриуме как раз таки и не наблюдалось. Это моя матушка и мой крестник. И еще, конечно, Амелия. Больше, как оказалось, в этом мире я ни к кому привязан не был. Джеймс с Лили были давно мертвы, Римус, как выяснилось, не настолько мне близкий друг, чтобы по нему скучать, ну и остальные члены нашего кружка по интересам, а именно Ордена Феникса, мне и вообще были все глубоко по барабану и до лампочки. Хотелось домой, хотелось рассказать все новости матушке и отцу и вообще всем членам рода, чьи портреты висели в картинной галерее. А еще хотелось в Хогвартс, чтобы наконец познакомиться со своим крестником. Та наша встреча в августе, когда он в спешке покидал дом Дурсли, а я был в анимаго форме пса, не считается. Надеюсь, Гарри будет мне рад, ведь по канону он крестного действительно любил. Но сегодня в школу к нему я не пойду. Не будем сильно торопиться и опережать события, ведь завтра с утра выйдут свежие газеты с репортажем о моем оправдании. Вот и пускай Гарри сперва почитает и поймет, что я ему не враг, никакой не преступник, его родителей не предавал и вообще его магический крестный, ведь наверняка он еще этого всего не знает. Вряд ли Дамблдор его о таком просвещал. Насколько я помню, информацию о том, что я его крестный, Гарри узнал случайно из подслушанной беседы в кафе мадам Размерты. Сейчас же, вернее уже завтра об этом можно будет прочесть в любой газете или журнале страны. И мы потом, наконец, встретимся и объяснимся. Кроме всего прочего, мне реально грело душу то, что дементоров наконец-то отозвали от патрулирования школы. Очень я переживал за Гарри, помня всю его историю взаимоотношений с этими тварями. Единственное, что меня теперь тревожило и немного напрягало, это отношение Дамблдора к моему непредусмотренному его долгоиграющим планам оправданию. Но это, я так понимаю, будет теперь мое нормальное состояние по отношению к этому человеку. Слишком он политикой, слишком себе на уме, да к тому же привык играть чужими жизнями и судьбами, строя различные шахматные комбинации с нашим в них участием. Для него, по идее, должно оказаться не совсем приятным сюрпризом моя полная амнистия и реабилитация. Не знаю точно, сломал ли я ему его игру, или наоборот удачно в нее вписался, но бдительности терять я не собирался, как собственно и расслабляться. В общем, будет видно по ходу дела. Хотя самого директора на заседании не было, но зато там присутствовал старший Уизли, который Артур и он наверняка уже постарался донести все сегодняшние новости до своего вождя и лидера. Так, выходило даже еще лучше. Пусть Дамблдор привыкает к мысли, что я на свободе, а главное полностью оправдан и независим. Ну, что же, буду готовиться к промывке мозгов и информационной атаке на себя любимого. Общение с директором все равно не избежать, ведь как ни крути, а встречу с крестником придется организовывать и согласовывать с администрацией школы, а значит именно через него договариваться о свидании. Придется соблюдать протокол и проявлять дипломатию, вовсю применяя такт и демонстрируя лояльность и смирение. Ладно, меня не убудет и меньше не станет, а вежливость еще никому не повредила и не помешала. Главное, как говорит известный параноик Аластер Грюм, постоянная бдительность. Сириус, мальчик мой, ты не представляешь, как я рад, что ты, наконец, на свободе и полностью оправдан. Дамблдор буквально лучился показательным счастьем и чрезмерным энтузиазмом. Ты даже представить себе не можешь, мой дорогой мальчик, как я все эти годы был удручен и опечален тем, что с тобой тогда случилось. И хочу, чтобы ты знал, я не могу себе простить, что тогда поверил твоему признанию и ни на секунду в нем не усомнился, что решил, что ты можешь быть предателем и убийцей. Это тяжелым, неподъемным грузом легло на мою совесть и чувство справедливости. Директор задумчиво пожевал губы, ожидая моей реакции, не дождался и продолжил. Но, ничего, жизнь продолжается и все плохое теперь позади. Мы с радостью примем тебя в свои распростертые и дружеские объятия, а главное, предоставим всю возможную помощь и поддержку. Все твои друзья и соратники по Ордену Феникса очень счастливы и рады за тебя. И, вот еще что, ты же еще не знаешь, сейчас в Хогвартсе как раз находится не только твой крестник, но и твой близкий и дорогой друг Ремус Люпин. Он преподает здесь за тебя и тоже был чрезвычайно счастлив узнать о твоей невиновности и оправдании. Я молча сидел и как болванчик кивал на каждую пропитанную лицемерием фразу Дамблдора. «Ага, ага, вы тут все делаете вид, что очень сильно за меня рады и счастливы, а я делаю вид, что всем вам верю и тоже безумно рад и невероятно счастлив. Актеры Погорелого театра, блять, гастроли Зажопинской труппы, в ее дополнительном составе». Я вымученно улыбнулся и постарался вернуть беседу в то русло, которое мне было интересно. «Уважаемый сэр, я бы хотел немедленно встретиться со своим магическим крестником, о котором целых 12 лет ничего не знал и не имел возможности принимать участие в его жизни. Не могли бы вы его сюда пригласить и организовать нам приватное место для встречи? Я бы хотел немедленно объясниться с Гарри, рассказать ему из первых рук все, что тогда случилось и попросить прощения, что не смог быть рядом. Теперь, я надеюсь, с этим будет покончено. Я немедленно готов приступить к своим обязанностям магического крестного и взять Гарри под свою единоличную опеку. Надеюсь, вы возражать на это не станете, ведь, как вы сами понимаете, это самый приемлемый и самый логичный вариант развития событий». Дамблдор задумчиво вперил в меня взгляд из-под очков половинок, немного помолчал, помычал и, наконец, выдал. «Не будем пока торопиться, мой мальчик. В таких серьезных вопросах не следует спешить и рубить с плеча. Есть некоторые причины и обстоятельства, из-за которых Гарри приходится постоянно возвращаться под кров своей родной тети. Кроме того, давай дождемся вашей встречи с самим Гарри и спросим его, чего бы он сам хотел. Ты же не будешь возражать против этого, нужно же учитывать желания и интересы самого подростка. Согласен, все выглядело очень логично. Конечно, я в первую очередь и собирался принять во внимание и учесть желания самого Гарри. Но, все же не думаю, что он предпочтет жизни со мной жизнью Дурсли или даже у тех же Уизли. И в том и в другом случае у меня есть, что на это возразить, что этому противопоставить и что предложить взамен. А насчет проживания под кровом тети, так для обновления кровной защиты достаточно проживать в том доме не более месяца в году. А если я договорюсь с Петунией и Вернаном, то этот месяц для Гарри может пройти вполне комфортно и не напряжно. Я покосился на терпеливо ожидающего моего ответа Альбуса. Очень сильно хотелось высказать этому родителю за интересы подростка, что где же он сам был до этого, и о чем думал, когда подкинул пацана Дурслим и даже ни разу не проверил, как на самом деле ему там живется. Кто же тогда учитывал его пожелания и блюл интересы подростка? Но я стоически терпел, решив не метать бисер перед свиньями и раньше времени не раскрываться и не светить то, что я знаю обстоятельства жизни Гарри у тетки. Поэтому я решил не перечить и продолжил наш такой продуктивный и полный двойных смыслов и нюансов разговор. Конечно, директор, я с вами полностью согласен. Давайте я сперва поговорю с Гарри, все ему объясню, отвечу на его вопросы, а потом мы спросим его мнение, где и с кем он хотел бы жить. Так могу я надеяться, что вы сейчас позовете его сюда. Будет просто бесчеловечно разлучать нас и дальше. Дамблдор согласно кивнул головой. Да, ты безусловно прав, мой мальчик. Сейчас я приглашу Миневру и она подскажет нам, свободен ли Гарри и может ли сейчас уделить тебе время. Дело в том, что возможно сейчас у Гарри тренировка по квиддичу, или может быть он занят на отработке. Я, не теряя времени, моментально перебил этот бесполезный и неинформативный бубнёж ни о чем. Я думаю, господин директор, что если Гарри сказать о том, что его ждет для встречи его крестный, то он без сомнения прервет свою тренировку, а отработку можно будет перенести на любое другое время. Я не думаю, что с этим может возникнуть хоть какая-нибудь проблема. Ведь так, Дамблдор без энтузиазма кивнул, скривился, как мышь на крупу и тут же создал Патронуса, а потом надиктовал призрачному Фениксу послание для МакГонагалл, чтобы та по-быстрому разыскала Гарри Поттера и немедленно сопроводила его к нему в кабинет. Пароль. Лимонные дольки. Уж кто бы сомневался. Пока мы ожидали появления Гарри с деканом Гриффиндора, Альбус, видимо, решил провести среди меня агитационную акцию, вовсю рекламируя себя и свой Орден Феникса, начав при этом, как всегда, издалека. «Как твои дела, мой мальчик? Ты уже оправился от заключения? Чем собираешься заняться после своего освобождения? Нам, твоим друзьям и соратникам, очень сильно не хватало твоего присутствия, твоей уверенности в нашем правом деле и твоих сил и умений. Ты надежда Ордена Феникса и, безусловно, вольешь в него свежую, сильную струю и придашь вдохновение всем его членам». Тут, наконец, в дверь кабинета постучали, и я с облегчением понял, что отвечать мне на это заявление сейчас не придется. Наконец, я смогу увидеть вживую своего крестника, легендарного мальчика, который выжил, или просто обыкновенного мальчишку, Гарри Поттера. В кабинет вошла сухонькая и прямая, как палка, Миневра МакГонагалл, а следом за ней просочился невысокий, худенький паренек в очках-велосипедах. «Сириус», — расцвела искренней улыбкой МакГонагалл, — «я так рада, что тебя, наконец, оправдали. Мы все так ужасно заблуждались на твой счет, так сильно виноваты перед тобой. Простишь ли ты нас когда-нибудь?» В ее глазах блестели слезы, и я понял, что она действительно рада меня видеть и искренне раскаивается за свою слепоту и уверенность в моем предательстве. Ничего плохого лично мне она не сделала, да и никому не сделала по большому счету. Просто до предела замотанная возложенными на нее непомерными обязанностями и навешанными директором делами, усталая женщина, бесхитростная и прямая, ну и конечно слепо преданная Дамблдору и потому на многие вещи закрывающая глаза. Вот хотя бы на то, как ее студенты относились к одному носатому слизеринцу. Я отзеркалил ее улыбку. «Я тоже искренне рад вас видеть, госпожа декан», — а та сделала несколько шагов мне навстречу и порывисто обняла, прижав к груди. «Ты можешь по-прежнему называть меня Миневра, Сириус. Я рада, что ты теперь в порядке. Но, сейчас я привела сюда Гарри и теперь я понимаю, Для чего я это сделала?» Она обернулась к мальчишке и, улыбаясь, провозгласила: «Познакомься, Гарри, это твой магический крестный и лучший друг твоих родителей Сириус Блэк». Директор, жутко недовольный тем, что его задвинули на второй план и вообще не замечают, тут же поспешил вмешаться. «Да, Гарри, мальчик мой, я взял на себя смелость пригласить тебя сюда, чтобы ты, наконец, увидел и познакомился со своим крестным. И заверяю тебя, что сделаю все, для того, чтобы ты хорошенько его узнал и определился, хочешь ли ты и дальше поддерживать с ним связь и общение. Достоин ли он твоего доверия, любви и дружбы?» «Да», — лихо загнул, — «ни отнять, ни прибавить. Вот, вроде бы и не препятствует нашему общению и даже благородно сделал все, для того, чтобы мы сейчас с Гарри тут встретились, но все это с очень тонким намеком, на толстые обстоятельства». Невооруженным взглядом было видно, что сам бы Дамблдор на месте Гарри мне бы ни в коем случае не доверял и что наше общение он не особо приветствует и вообще сильно сомневается. А можно ли мне вообще доверить общение с крестником и достоин ли я его внимания, дружбы и любви? И все это проделано с понимающей, сочувствующей и доброй улыбкой, в расчете на поддающуюся влиянию тонкую ранимую организацию подростка, для которого директор пока незыблемый авторитет и истина в последней инстанции. Глава 5. «Простите, мистер Блэк, а вы, правда, знали моих родителей? Действительно, дружили с ними? Вы на самом деле мой крестный?» Глаза крестника полыхали такой яростной и дикой надеждой, с таким искренним и восторженным интересом заглядывали мне в душу, что мне стало даже немного не по себе, что я, собственно, знаю об этом мальчишке. Впрочем, если подумать, то не так уж и мало. Можно сказать, что все, о чем про него было написано в той великой саге его имени. И мне всегда было реально жалко парня, ведь по большому счету, нормального детства у него никогда не было. Рядом не нашлось никого, кого можно было бы назвать родным и близким человеком, того, кто хоть отдаленно мог стать для него семьей, кто любил бы его просто так, ни за что, лишь потому, что он есть, кто понимал бы, прислушивался и искренне заботился. Ведь кто Гарри на самом деле? Сирота, отданный на милость строгой и предвзятой к нему тетке, всегда один-одинешенек, предоставленный сам себе, никому не интересный и не нужный. Возможно, только семья Уизли могла хотя бы отдаленно претендовать на звание его семьи. Но опять же, с этим мне еще предстояло обстоятельно разобраться. На мой весьма рациональный и скептический взгляд, не все там было радужно и однозначно. А заявление Молли о том, что Гарри для нее как сын, уж очень сильно расходилось с реально существующим положением дел. С одной стороны, люблю, как сына, а с другой, совсем не замечаю, что с парнем все далеко не в порядке. Как такая опытная и бывалая мамаша, воспитавшая целых 7 детей, могла не видеть состояние заброшенности, потрепанности, неухоженности и недокормленности парня? Хотя допускаю, возможно, она все это видела, замечала и высказывала Дамблдору. Но, что она могла сделать против его авторитета и железной уверенности в том, что с парнем в семье Дурсли все в полном порядке? Короче, я еще посмотрю на эту самую Молли повнимательнее и составлю о ней свое мнение, независимое от первого впечатления, сложившегося у меня ранее. Гарри, конечно, с радостью и надеждой тянулся ко всему этому семейству и выглядело это вполне естественно, потому что при таком тотальном дефиците душевного тепла и участия, который сопровождал все его детство, он бы к флокбер-червям потянулся, если бы те проявили к нему интерес и дружелюбие. Ведь все Дурсли за близких людей и семью могли бы сойти с очень большой натяжкой. Эти его, с позволения сказать, родственники, похоже, только то и делали, что усугубляли у Гарри чувство одиночества и неприкаянности. Вот вроде бы и не в приюте, а в семье родни, и все равно, всегда один-одинешенек и реальная былинка на ветру. Все его старания соответствовать, все усилия быть таким же, как они, не выделяться и не отличаться, результата не давали. И как он бы ни старался, а все равно всегда был во всем виноват и вечно крайний, нелюбимый и нежеланный, проблемный мажонок в семье Маглов. Вечный источник неприятностей, негативных эмоций, скрытых комплексов и огромная статья расходов. А для Петунии еще и постоянное, болезненное напоминание о детском неприятии, ревности и недопонимании. Она, по примеру незабвенного Снейпа, перенесла на племянника все свои обиды, по отношению к сестре и все претензии, по отношению к магам вообще. и успешно срывала свою злость и досаду на беззащитном и полностью зависящем от нее ребенке. В общем, были у меня объективные причины не любить Дурслей, но пока никаких категорических выводов я тоже делать не собирался. Как и с Уизли, вначале присмотрюсь, переговорю и вот тогда окончательно решу, они тут конченые сволочи или такие же жертвы обстоятельств, как и сам парнишка. После весьма эмоционального и бессмысленного выступления Дамблдора в его кабинете, нас с Гарри наконец-то познакомили, а потом пришлось еще с полчаса выслушивать нравоучительный монолог Альбуса, а всем подряд и одновременно ни о чем. Тот мягко внушал моему крестнику, как он сильно рад моему освобождению, как счастлив, что я на свободе и как искренне озабочен тем, чтобы счастливо обретенный крестный, его, Гарри не дай Мерлин, не обидел. Я устал слушать, заскучал и совершенно некультурно раззевался, а потом остановил этот нескончаемый поток бессмысленного красноречия и категорически заявил, что хотел бы пообщаться с Гарри Тиатет, поговорить приватно и без лишних ушей, ибо такое личное общение не терпит присутствия посторонних и не приветствует наличие зрителей. Альбус пытался возражать и уверять, что он нам никак не помешает, и вообще будет сидеть тихо, как мышь под веником, в наш разговор лезть не станет и просто займется своими делами. Спасибо МакГонагалл, та горячо поддержала мое желание пообщаться с Гарри наедине, раздраженно обшипела Дамблдора, напоминая разъяренную кошку, и тут же вызвалась сопроводить нас в пустующие апартаменты неподалеку. Вот собственно в них мы с Гарри сейчас и находились, пытаясь наладить наше общение. Ну, что же, парню нужно было что-то отвечать, я для себя почти сразу решил, что буду с ним предельно искренен, откровенен и открыт, настолько, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Ни в коем случае не врать и говорить по возможности всю доступную правду, ничего не утаивая, не скрывая и не приукрашивая. Хватит мальчишке непонятных, мутных интриг и тайн, в стиле Мадди ин Дамблдор. Вот уж кто любитель растечься мыслями по древу, напустить тумана, завести в непроходимые, словесные дебри и всех в конец запутать. Мне же, нужно было просто познакомиться, пообщаться, постараться заслужить доверие Гарри, а главное, это доверие потом оправдать. Эта надежда в его глазах она ко многому обязывала. Вспомнилась моя племяшка, такая же искренняя и доверчивая, открытая и чистая. Вот реально, хотелось соответствовать, не подвести и быть достойным. А Гарри продолжал глазами прожигать во мне дырки и, затаив дыхание, ждал моего ответа. В общем, получалось, что не было у мальчишки ни копейки, а тут вдруг целый алтын появился. Не было у него никого близкого и тут, вдруг, откуда ни возьмись, я, весь такой красивый нарисовался. И мало того, что друг мамы с папой, так еще и крестный. И не просто крестный, а магический. Можно сказать, самый близкий человек. Любой бы этому радовался и отчаянно надеялся, чтобы все это оказалось именно так. Ну, значит, не будем разочаровывать парня и полностью подкрепим эту его надежду. Да, Гарри, я действительно твой крестный, и не было у меня в жизни друга ближе и роднее, чем твой отец, Джеймс. Он с твоей мамой, а потом и с тобой были для меня самыми близкими, самыми родными и самыми дорогими людьми. Вы всегда были для меня моей настоящей семьей. Глаза Гарри сияли. Значит, и я тоже. Я тоже был ваша семья. Мы все были вместе. Вы, я и мама с папой. Я уверенно кивнул, подтверждая, и тут же продолжил. Гарри, пожалуйста, называй меня Сириус и на ты. Близкие люди друг другу не выкают. Я очень надеюсь, что мы с тобой подружимся. Ты узнаешь меня поближе, а потом, возможно, захочешь жить не с тетей, а со мной, как мой самый близкий и дорогой человек, ведь у меня, кроме тебя, никого больше на свете не осталось. Парнишка слегка заторможенно кивнул, влажно заблестел глазами, а потом нерешительно сделал шаг мне навстречу и неуверенно прижался, приобняв за пояс. Мерлин, сколько же в нем искренности и чистой надежды, как бездомный щенок, почувствовавший доброту и ласку и лезущий под руку, чтобы его погладили. Я обнял его в ответ и прижал к себе, легонько покачивая, мягко поглаживая по плечам и передавая через прикосновение все свое тепло и уверенность. «Теперь, Гарри, у нас с тобой все будет хорошо. Я всегда буду рядом и никогда тебя не предам и не брошу. Ты теперь не один, мы с тобой семья и сообща все сможем и все преодолеем». А тот в ответ учащенно сопел, взволнованно шмыгал носом и радостно кивал, горячо дыша мне куда-то в грудь. «А я про вас, про тебя, Сириус, читал в газете. И раньше тоже много чего слышал. Ты же мне расскажешь всю правду, все про себя, Про маму с папой и про меня, я хочу все-все знать. Мне тут про родителей вообще никто ничего не рассказывает. Твердят только, что я вылитый отец, а глаза у меня мамины. А как так получилось, что ты оказался в Азкабане, и что произошло той ночью в доме моих родителей? Вопросы из крестника сыпались, как горох из дырявого мешка. Чувствую, завалит он меня ими, не буду знать, что ему отвечать. Но то, что он сам пошел на контакт, был открыт и честен в своей неожиданной радости, окрыляло и вселяло надежду, что все у нас получится и будет хорошо. Я нужен этому парнишке, ведь за каким-то дроклом меня сюда, в этот мир закинули. Это же случилось не просто так, пусть не решать вопросы мирового масштаба и значения, но, по крайней мере, постараться возродить славу и силу рода Блэк, а еще обеспечить отдельно взятому подростку нормальную, счастливую юность и достойную жизнь, полную взаимопонимания, уважения и теплоты. Расставаясь в этот вечер с Гарри, я был доволен, как слон после купания, морально расслаблен и благодушен. Крестник оказался замечательным, открытым, искренним и добрым юношей. Было даже немного удивительно. Выходит, не сломали, не озлобили его, выпавшие на долю испытания и трудности. Я вскользь и очень аккуратно расспросил его о жизни на Тисовой, совсем не напирая и не задавая слишком неудобных вопросов. Знаю я, читал о таком, изучал и даже реферат в универе на шестом курсе писал на факультативе по психологии. Как тяжело, а порой и стыдно говорить о таком пострадавшим детям, подвергшимся любому, психологическому или физическому насилию, или иной, выпавшей на их долю несправедливости. Они ведь именно себя в этом упрекают, считая, что заслужили, не понимая, что именно они здесь ни в чем не повинные и кристально чистые души. Гарри на все мои вопросы о жизни с теткой незаметно зажимался, опускал глаза, старался уйти от ответа и переводил разговор на другое. Все, блять, признаки. Ну, петунья, сучий ты цветочек, скажи спасибо, что парню не понравится, если я с вами что-нибудь сотворю адекватное и соразмерное всем вашим поступкам. Живите пока, не бойтесь, выкуплю я у вас нейтральное отношение к парню и попутно припугну, так, чтобы больше никого гнобить неповадно было. Проговорили мы с ним до самого вечера, почти до отбоя и, надеюсь, расставались уже хорошими друзьями. Крестник сиял ослепительной улыбкой и, казалось, готов был полюбить весь мир. А мне еще было нужно согласовать наши дальнейшие встречи. Гарри, это же твой третий курс, вас же уже выпускают в Хогсмид, давай тогда там и увидимся. Послезавтра суббота, встретимся тогда после завтрака в трех метлах. Хочу забрать тебя в Лондон, показать свой дом и познакомить с портретами матушки и другими членами рода. Крестник буквально на глазах ссутулился, сник и потух. У меня нет разрешения на посещение Хогсмида. Дурсли не подписали. Меня никто туда не выпустит. Вот я идиота кусок. Я же это знал и совсем забыл, выпустив из вида. Стараясь подбодрить, я легко взлохматил его и так лохматую челку. Не расстраивайся, я что-нибудь придумаю. Ты беги к себе в гостиную, уже поздно. А я, пожалуй, опять навещу Дамблдора. Нужно сказать ему спасибо, что не возражал против нашей встречи, попрощаться и договориться о твоих посещениях деревни. Гарри на глазах расцвел, посветлел лицом, кивнул и чуть повеселев рванул по коридору, торопясь к себе в гостиную, чтобы поймать там друзей и вывалить им все свои радостные и волнительные новости. А я немного постоял, собираясь с мыслями и не спеша двинулся к кабинету Альбуса. Но туда не дошел. Меня, похоже, караулили. Возле лестницы к кабинету директора обнаружился Люпин. Стоит, ждет. И чего, спрашивается. Вот, тоже, неоднозначная и противоречивая личность. И точно так же я к нему и отношусь, неоднозначно и противоречиво. Очередной страдалец, никем не понятый и всеми недооцененный. Не Вервольф, а Горе Луковое. А ведь все его беды из-за неприятия внутреннего зверя, из-за постоянного конфликта со своей природой и сущностью. Отсюда и вечный раздрай в душе и постоянное чувство вины и неловкости. Оборотнем его сделали, а как им быть и как жить дальше, не научили. Вот что стоило Дамблдору хотя бы попытаться еще в детстве переговорить с Римусом, все тому объяснить, научить, помочь принять и понять самого себя. Так нет же, в школу от доброты души он его принял, образование получить помог, а дальше трава не расти и выживай, ты, Люпин, дальше как хочешь, крутись, как умеешь и живи, как получится. Вот же благодетель хренов. Я судорожно вздохнул и попытался расслабиться. Злили они меня оба, и директор, и Римус, и я даже не знаю, кто больше. Оба друг друга стоят, что один, что второй. Даже хорошо, что Римус сейчас мне под руку подвернулся, пусть даже не надеется на счастливое воссоединение давних друзей. Вот сейчас возьму и конкретно так пропесочу это недоразумение. Римус, друг мой, ты ли это? Люпин неуверенно шагнул мне навстречу. Тоже мне, еще один несозревший подросток на мою голову, инфантильное создание, не понимающее, как ему жить дальше и что вообще делать. Сириус, расцвел улыбкой Римус, а я тут стою, тебя поджидаю. Как же я несказанно рад, что все, в чем тебя обвиняли, оказалось неправдой, что ты на свободе, жив и здоров. Я демонстративно приподнял брови и с ощутимым сарказмом выдал самым скептическим тоном. Да, я жив, здоров и благополучен, и даже на свободе. Правда, все это не твоими молитвами и не с твоей помощью. Люпин смутился почти до слез, весь сжался и виновато потупился. Ты еще расплачься мне тут. Я внимательно оглядел своего старого друга. Общее впечатление, обнять и пожалеть. Потухший взгляд, сутулые плечи, виноватая улыбка. И это взрослый и по определению самостоятельный мужчина. Вид, как у побитой, нашкодившей собаки, потрепанный, удрученный и усталый. Римус смотрел на меня с сожалением и раскаянием во взгляде и, похоже, собирался с силами, чтобы начать каяться во всех грехах и посыпать голову пеплом. Ну, да, он ведь поверил в мое предательство, отступил, благополучно свалил в закат и на долгие годы обо мне забыл. Так ему казалось проще и спокойнее, как будто не было всех этих наших лет дружбы. А может быть, действительно их и не было. Ведь реально дружил я только с Джеймсом, а Римус и Питер были просто нашей группой поддержки, необходимой свитой и массовкой. Сейчас, перебирая в голове все воспоминания Сириуса, а вернее, свои воспоминания о школьных годах, я опять удивлялся. Мерлин, какие же они все были идиоты. Джеймс с Сириусом, зазвездившиеся и уверовавшие в свою безнаказанность мажоры, а Римус с Питером неуверенные в себе прилипалы при звездных друзьях, да колик страшащиеся потерять их расположение. Как они умудрялись дружить все вместе? Загадка природы. Где был здравый смысл и рациональная осторожность? Дружить, блин, с оборотнем и гулять с ним по запретному лесу в полнолуние? Умеем, практикуем. Вот что это все было? Глупая храбрость или безрассудная бестолковость? Невозможность оценить и просчитать риски и степень опасности? Я просто в ахуе. А самое главное, что Люпин сейчас забыл в школе. Он же не безобидная болонка, он оборотень. Спасибо, что хотя бы не вампир. Но все равно, для окружающих ничего хорошего. Я с упреком и ощутимой злостью смотрел на стоящего напротив Люпина. Прежде чем ты начнешь оправдываться и каяться, ответь мне, Римус, на такой вопрос. Что ты делаешь в школе? Ты что, не понимаешь, какой опасности ты подвергаешь учеников? Из всех возможных мест для своей работы ты выбрал место полное беззащитных детей? Ты вообще нормальный? На Люпина было жалко смотреть. Он еще ниже опустил плечи, виновато понурил голову и пытался что-то блеять в свое оправдание. Но это место мне предложил сам Дамблдор. Он уверил меня, что если я буду вовремя принимать антиликантропное зелье, то никакой опасности не будет. Я раздраженно фыркнул и передернул плечами. Конечно, а вариант того, что ты можешь забыть принять зелье, ты не рассматривал. Что произойдет в таком случае? И вот еще вопрос. Где ты берешь это свое зелье? Насколько я знаю, оно довольно дорогое. Кто тебе его оплачивает? Римус неуверенно улыбнулся. Ну, с этим проблем нет. Его для меня каждый месяц готовит Снейп. Хотелось закатить глаза повыше и сделать звучный фейспалм. То есть Снейп тратит на приготовление твоего лекарства свое личное время, свои силы и применяет все полученные навыки и знания? А с какого перепуга он обязан для тебя все это делать? Да еще и бесплатно. Он тебе друг, сват или брат? Или может он у тебя в рабстве? Ты хоть помнишь, как сам чуть не сожрал его в визжащей хижине? Какого дракла, Римус? Почему ты считаешь, что все тебе что-то обязаны и что-то должны? Особенно Снейп? Кто ты ему такой? Кто ты вообще такой? Заявился в школу, подвергаешь детей опасности, нагружаешь ненужной и лишней работой зельевара, сидишь на шее у Дамблдора, а тот тратит средства школы на ингредиенты для твоего волчелычного. И что, совсем совесть не беспокоит и не мучает? Считаешь, что это нормально и в порядке вещей? Я завелся не на шутку, потому что не люблю и не понимаю таких безответственных и слабохарактерных людей, которые во всех своих бедах и неприятностях винят кого угодно, но не себя, и только то и делают, что ждут, когда же найдется добрый дядя, который придет и разрулит все их проблемы. А самое главное, У меня тут в Хогвартсе, между прочим, крестник учится, и я не желаю, чтобы он подвергался опасности в лице оборотня. Поэтому я усмехнулся и довольно жестко продолжил. Необходимо тебе работать. Иди на животноводческие фермы в поселениях оборотней и работай. Насколько я знаю, там они нормально зарабатывают, прилично живут и находятся среди своих. Не хочешь быть фермером? Предложи им свои услуги в делопроизводстве и ведении отчетности. Ты же образованный человек, закончил Хогвартс. Твои знания наверняка пригодятся твоим соплеменникам, а они в свою очередь научат тебя находить общий язык со своим внутренним волком. Но подвергать опасности детей. Ремус, приди в себя и очнись. Возьми на себя ответственность за свою жизнь, не перекладывай ее на Дамблдора или Снейпа. Я замолчал, внимательно рассматривая лицо Люпина. Надеюсь, я не переборщил. У того тряслись губы и нервно дергались руки. Жалко мне его не было ни капли. Нет у человека яиц, чтобы не быть неуправляемой щепкой и безвольно плыть по течению, так и я ему ничем помочь не могу. Да и не хочу, если честно. Не чувствую я к нему никаких особо дружеских чувств. Зато прекрасно помню, как в каноне он чуть не загрыз моего крестника вместе с его друзьями и Снейпом в придачу. А все потому, что банально забыл выпить приготовленное ему зелье. Нахер нужно? Пусть убирается из школы. Ремус смотрел на меня почти с паническим испугом и вселенским упреком. А ты изменился, Сириус. Раньше ты таким нетерпимым никогда не был и не считал, что я какое-то зло. Раньше мы дружили. Я его резко перебил. В точку. Я изменился. Прямо как у Онегина. Татьяна, раньше ты моложе и лучше качеством была. Давай не отклоняться от темы. Я не считаю тебя злом, но и позволить тебе находиться в школе тоже не могу. Сперва подружись и найди общий язык со своим волком и возьми под контроль свои звериные инстинкты, а уже потом поговорим. А пока не заставляй меня доносить на тебя в попечительский совет, уходи с должности сам, по-тихому, сохрани остатки репутации и самоуважения. А сейчас, прости, но мне нужно зайти к директору, а то потом будет слишком поздно. Еще спать человек уляжется. Я развернулся и, не дожидаясь ответа, двинулся к лестнице, совершенно не испытывая никакого сожаления о том, что фактически выставил Люпина из школы на улицу. И тут, спасибо, что вовремя, меня прострелила неожиданная мысль. Я резко остановился, развернулся к растерянно стоящему Ремусу и решительно потребовал. Да, вот еще что. Немедленно верни мне карту мародеров. Дамблдор сказал, что она у тебя. Эта карта не твоя и не моя. Она наследство Гарри, но я, как его магический крестный, сам буду решать, когда ему ее отдать. Ремус только растерянно кивнул, полез в карман своего пиджака, вытащил и с готовностью протянул мне кусок упомянутого пергамента. Ну, вот и славно, пусть пока полежит у меня, потом верну ее крестнику. Я задумчиво оглядел Люпина, спокойно кивнул ему, поблагодарил и опять вернулся на заданный маршрут. А Ремус, если он не глуп, не пропадет, устроится и найдет свое место в жизни. Хорошая встряска и мощный мотивационный пендель пониже спины еще никому и никогда не навредили. Вот в таком чуть взвинченном состоянии я и ввалился в кабинет к Дамблдору. Директор сидел за столом, что-то строча на куске пергамента. «Сириус, мальчик мой», он тут же отложил перо в сторону. «Ты уже освободился, и как, переговорил с Гарри, вы все выяснили?» Я кивнул и непринужденно уселся в стоящее чуть в стороне кресло. Директор между тем продолжил. «Хорошо, что ты не ушел, я как раз хотел с тобой кое-что обсудить. Видишь ли, Сириус, грядут тяжелые времена, зло не дремлет, оно в любой момент готово проснуться и вырваться на волю. И в связи с этим нам, всем честным людям, не безразличным к судьбе остальных волшебников, как никогда необходимо сплотиться, а главное определить дальнейшую стратегию нашей борьбы». Я выставил ладонью вперед руку, тормозя этот неуправляемый поток демагогии, и некультурно перебил разливающегося соловьем Альбуса. «Я тоже рад, что не ушел, потому что и мне необходимо с вами обсудить несколько очень важных вопросов». И не давая директору вставить хоть слово, уверенно продолжил. «В первую очередь, как магический крестный Гарри, я бы хотел подписать разрешение на посещение им Хагсмида. Надеюсь, у вас есть такой бланк, и очень надеюсь, что вы не станете возражать и уверять меня, что у меня нет на это никаких прав». Дамблдор посмурнел лицом и сжал губы в узкую полосочку. «Конечно, Сириус, я все прекрасно понимаю и чудесно знаю, какие полномочия по отношению к крестнику дает статус магического крестного. Я готов предоставить тебе бланк и даже не буду возражать, если ты примешь над Гарри полное опекунство. Оно и так у тебя есть, и магия это полностью подтверждает. Никто не может оспорить ее решение. Но подумай вот о чем. Мне пришлось на долгие годы спрятать Гарри у его родной тети только по одной единственной, но очень важной причине. Кровная защита. В ночь трагедии, погибая от рук Волдеморта, Лили удалось поставить и активировать эту защиту. А так, как у Гарри кроме Петунии больше нет кровных родственников, то чтобы эта защита не ослабла и не пропала, ему просто жизненно необходимо находиться в доме Дурсли хотя бы один месяц в году до его 17 лет. Альбус пожевал губу и скорбно продолжил. Поверь мне, решение оставить Гарри у Магла вдалось мне нелегко. Я чудесно понимал, что мальчик придется там не ко двору, но выхода у меня в тот момент другого не было. Никому из магического мира я не мог доверить ребенка. Пусть Волдеморт и развоплотился, но его последователи живы и многие на свободе. Гарри бы нашли и постарались или навредить ему, или еще хуже, убить его. Поэтому он все эти годы жил с Петунией. Красиво стелите, не слишком уважаемый директор. Ладно, признаю, подкинуть Гарри Дурслим это был не способ вырастить из него послушную и сломленную марионетку, а жестокая необходимость. Но, вот что тебе помешало сделать жизнь Гарри хоть немного приемлемее, чем она была. Материально заинтересовать Дурсли, припугнуть, просто уговорить и все им объяснить, религия не позволяла, или не счел нужным. Подумаешь, пострадает немножко пацан, никто же от такого еще не умер, так что ли? Ладно, это сейчас не тема для обсуждения. Я продолжил развивать свое наступление. Я очень рад, господин директор, что вы не возражаете и согласны с идеей моего полного опекунства. Я планирую уже завтра подать в министерство запрос о признании меня в этом статусе. Кроме того, пока мальчишка находится в школе, я хочу каждые выходные забирать его на Гримма. Пусть парень привыкает, что это и его дом тоже. А насчет кровной защиты, так я, конечно, не буду возражать, чтобы Гарри проводил летом один месяц на Тисовой. Я ему не враг и тоже заинтересован в его безопасности. В остальное же время ему эту безопасность предоставит родовой особняк Блэков и, разумеется, я. Дамблдор встрепенулся и предвкушающе потер руки. Кстати, насчет особняка. Надеюсь, ты, Сириус, не будешь возражать, если мы составом Ордена Феникса иногда будем собираться у тебя, чтобы иметь возможность обсудить нашу дальнейшую стратегию в борьбе со злом, чтобы быть готовыми в любую минуту дать отпор возродившемуся ужасу. Я сделал бровки домиком, вопросительно их приподняв. Стесняюсь спросить, а где вы собирались до этого, и где планировали собираться, если бы меня не оправдали и не освободили? Альбус смущенно крякнул. Видишь ли, Сириус, мы раньше не собирались, не было такой необходимости, но я просто чувствую, что она скоро появится. Я опять невежливо перебил. Вот когда появится, тогда и поговорим. Из чего вы решили, что мой дом – это подходящее место для всех этих ваших сходок? В конце концов, это мой родовой дом. Я планирую там жить вместе с крестником и совсем не собираюсь подвергать того опасности. Надеюсь, вы и сами понимаете мою правоту. Мой дом – это моя крепость, и я не собираюсь превращать его в филиал штаба военных действий. Казалось, Дамблдор опешил и растерялся. Но как же так, Сириус? Я надеялся и искренне считал, что ты не оставишь нашего праведного дела и продолжишь плечом к плечу вместе с нами бороться со злом. Я с досадой хмыкнул и отрицательно покачал головой. Мне кажется, господин директор, что я уже полностью выполнил свой долг по отношению к борьбе со злом и к самому Ордену Феникса. Теперь я признаю за собой долг только по отношению к своему крестнику и к своему роду. Я потерял целых 12 лет своей жизни, безвинно проведя их в тюрьме, и теперь считаю, что имею право жить так, как я этого хочу, не оглядываясь на чужие хотелки и интересы. Альбус поджал губы. Очень жаль, мой мальчик, если ты действительно так считаешь, но я и правда понимаю тебя и не снимаю с себя вины и ответственности за все выпавшие на твою долю испытания. Он печально вздохнул. Я вполне понимаю твое желание пожить спокойно, отдохнуть и прийти в себя, и совсем не настаиваю, чтобы ты прямо сейчас, сломя голову, влезал в борьбу со злом. Но я прошу тебя, просто подумай над этим. Я уверенно закивал, обещая все хорошенько взвесить и обдумать, а потом подписал нужные бумаги, с облегчением распрощался и шагнул в камин, чтобы вынырнуть из него уже у себя на Гримма. Фух, ну и денек сегодня получился. Неужели он уже закончен? А директору шиш, а не допуск в мой родовой дом. Обломается и не облезет. Пусть ищет себе другого лоха и очередного терпилу. Как я всегда и говорил, всем, кому я остался должен, я всем прощаю, всем спасибо, все свободны. Глава 6. А дальше все очень быстро завертелось и закрутилось колесом. По отношению к крестнику у меня были долгоиграющие и наполеоновские планы. Я наметил кучу всевозможных дел, да так, что в итоге некогда было и в гору глянуть. В первую очередь, необходимо было конкретно подлечить парня, потом заняться его физической подготовкой и, конечно, проверить, что там у него с общим уровнем знаний вообще и магическим образованием в частности. Короче, дел целое поле непаханное. Но главное, конечно, необходимо было разобраться с осколком того, кто в его домике живет. Вернее, не в домике, конечно, а во лбу у самого Гарри. Вот именно поэтому сейчас и получилось, что я молча сидел, переваривая полученную информацию, и хмуро смотрел на нисколько этим не озабоченного Гиппократа Смитвика, а потом, не выдержав возникшего молчания, в лоб спросил: «То есть я правильно понимаю, что помочь Гарри ты не в состоянии? А как же твой широчайший профессиональный опыт, высокий уровень квалификации и заслуженная репутация главного целителя Мунга? А все эти твои грамотные и компетентные специалисты, они что, тоже, выходит, бессильны? Целители вы, в конце концов, или просто рядом постояли и мимо проходили? И что теперь прикажете нам с Гарри делать дальше? К кому обращаться и где искать помощи?» Гиппократ, давным-давно привыкший к разнообразным истерикам и вспышкам раздражения обеспокоенных родственников пациентов, с невозмутимостью познавшего дзен-будды, спокойно ответил: «Сириус, повторяю, в Мунга сейчас нет специалиста, обладающего достаточной квалификацией, чтобы решить такую проблему. Вчера я собирал консилиум, и мы с коллегами из отдела по лечению темномагических проклятий и их последствий еще раз внимательно ознакомились со всеми данными диагностики парня. Могу с уверенностью заявить, что шрам твоего крестника ощутимо для посвященных фонит чернейшей, некроматической энергией. И ключевое слово тут именно некроматической. Глубокая, детальная диагностика показывает, что во лбу у Гарри находится некая запечатанная, окуклившаяся капсула, имеющая остаточную ауру расколотой, мертвой души. Я бы даже имел смелость заявить, что во лбу твоего крестника находится чей-то крестраж». Смитвик тяжело вздохнул, помолчал, закусив губу, а потом решительно продолжил: «И в связи с открывшимися фактами у меня просто масса неудобных вопросов к прежнему опекуну Гарри. Я же правильно понимаю, что до недавнего времени его магическим опекуном был Альбус Дамблдор? При его уровне силы и мощи магии, как он мог не заметить этот вредоносный фон и шлейф такой черной некрасилы? Что это вообще было? Преступная халатность, злой умысел или простая невнимательность и пренебрежение своими обязанностями опекуна?» Гиппократ сердито нахмурил брови и раздраженно потер подбородок. «Ладно, сейчас речь не об этом. Это уже ты сам, потом с Эльбусом разбирайся. Специально он у парня во лбу проклятие не заметил, или банально его проморгал, не считая нужным сильно углубляться в диагностику и тратить на это свое время? А сейчас я просто пытаюсь тебе объяснить, что вся сложность лечения Гарри в том, что у того во лбу осколок мертвой души. Для его извлечения и нивелирования последствий длительного воздействия нужен очень сильный и грамотный некромант, уровня не меньше, чем мастер, а еще лучше действительный, практикующий магистр. Официально заявляю, что в Британии таковых нет. Именно поэтому сейчас я и расписываюсь в своем полном бессилии. Я тебе, в конце концов, не Мерлин и уж тем более не некромант». Он эмоционально всплеснул руками и ободряюще продолжил: